Дмитрий немного опоздал. Он пришел в половине девятого, хотя обещал прийти к восьми. «Простите, немного задержался на работе». «Не извиняйся, мы никуда не торопимся», — успокоила его Рита. «Пожалуйста, проходи на кухню». Он опять пришел с пакетом. Принес конфеты, колбасу и сыр. «Спасибо за продукты, но хватило бы конфет», — укорила его Даша. «Так ты никогда не купишь себе одежду». «Я больше никому в гости не хожу, так что не беспокойтесь за меня». За ужином они разговаривали на отвлеченные темы. Потом немного вспоминали отдельные моменты того злополучного вечера, когда они после юбилея спасали Валерия. Рита задала Дмитрию несколько вопросов о юбилее. Он с охотой отвечал. Видно было, что ему приятно было вспоминать тот вечер. Даша сказала, что они, возможно, скоро покинут город. «Не позднее, чем через 2 недели», — заверила его Даша.